Глава 27. На следующий день все удачно совпало. Помогать мне в теплице должен был муж. Пока мы занимались поливкой, прополкой, рыхлением и прочими необходимыми монотонными работами, я все прокручивала в голове вчерашнюю новость. Наконец, не выдержав, тихонько уточнила у Рида. «Меня все мысли не отпускает. А этот сигнал, что Зул отправил, его не могли системы патрулирующих орбиту планет кораблей засечь? Вдруг перехватили и усилят меры контроля? И атакуют транспорт, на котором Зул? И вообще, на чем он наш транспортировщик доставляет? Ведь пассажирскому звездолету на Эвалон нельзя!» Разом выпалила все накопившиеся вопросы. «Нет, сигнал наш, Старский. Он на сияющий. А ее никакое оборудование не идентифицирует. Импульсы для чужих систем сливаются с общим излучением космических тел. Об этом не тревожься. Все сделано для того, чтобы не насторожились. В данной ситуации даже предатель помочь не сможет. О нашей договоренности знаешь только ты и частично Руинс». «Огромен?» – тут же переспросила я. «Нет». Муж отрицательно качнул головой, помогая мне поднять емкость с минеральным раствором, сделанным Эльзаной, которым я поливала подвесные каркасные ленты с посадками. «Он в курсе моих общих планов со сбытом Гелия-3, но в детали, и уж тем более в суть договоренности с другом, я его не посвящал. Атаковать, конечно, могут, тем более, что я и сам не представляю, каким образом он исхитрится транспортировщик пригнать к Эвалону. Но у наших звездолетов есть особое отражающее поле, работающее на накопителях сияющей. Под его прикрытием транспорт ни одна чужая система не засечет. Почему, ты думаешь, на наши корабли не нападают обычно, несмотря на то, что мы малочисленная раса по меркам многих других цивилизаций? Все дело именно в наших технологиях, в основе которых сияющая. Одна проблема. Поле это очень энергозатратно поддерживать. Поэтому не уверен, что у него будет достаточно накопителей. Хотя в плане запасливости Зул невероятен. Ты поймешь, если скажу, что еще в детстве один землянин, что жил на Ваэле неподалеку, его сумчатым хомяком назвал». «А почему?» – закономерно удивилась я, услышав о возможностях излучения. «Вы такими сигналами с Ваэлом и Тельзаном не обмениваетесь? Не сидели бы в неведении сейчас. И гильдия, и патрули не засекли бы обмен информацией». Муж вздохнул, этим движением уже давая мне понять, что это неосуществимо. «Не забывай, среди нас не осталось ни проводников, ни хранителей. А ты представь, какая мощность изначального импульса должна быть, чтобы преодолеть такое расстояние. Для нас это неосуществимо. Я потому вчера и понял, что Зул не так далеко от планеты, раз сигнал дошел». «А я смогу? Ну, сигналы эти послать, когда кровь Старха проснется?» Сама не могла для себя решить, обрадовалась ли я подобной возможности. «Древние проводники могли». Задумчиво, приостановив полив, чтобы пристально взглянуть на меня, сказал муж. «Говорят, в самом начале именно так сообщались Стархи с Ваэла и Тельзана. Но в твоем случае не знаю. Представь, какое количество энергии необходимо выплеснуть единым целенаправленным потоком. Да еще и вплетая в него информационный посыл. Это гораздо больше того, что ты вытянула при охлаждении компрессоров». Мне непроизвольно подурнело. Ком встал в горле, а руки затряслись. Я тогда так скверно себя ощущала, а если гораздо больше? Это же в принципе невозможно. От такого переизбытка энергии просто разорвет, расщепив на молекулы. Должен быть какой-то способ усваивать любую энергию в большом количестве, какой-то механизм ее временного принятия. Слух, сообразно своим мыслям и одновременно для мужа, прошептала я. «Да». Рид согласно кивнул, озабоченно наблюдая за моим лицом. «Но ты о нем не знаешь?» Предвидя ответ, уточнила я. «Откуда? Не уверен, что в принципе есть те, кто знает». Вздохнул он, подтверждая мои опасения. Как же обидно, что отец мне совсем ничего не рассказывал. Если бы я знала тогда, как важно все это выяснить, я бы сумела добиться, чтобы он рассказал. Но знал ли он сам о собственных возможностях? И тут же уверенно поняла – знал. Именно сейчас в голове в одну картину сложились мелкие детали и странности, которым я раньше или не придавала значения, или полагала их случайностями. Мой отец был виртуозным механиком и обходился без инструкций, любых указаний и соответствующего образования. Но при этом он всегда четко знал, в чем причина неисправности и как ее устранить. В точности, как я с растениями. Возможно, можно также чувствовать и неживую материю, понимать ее суть, только пока мне это недоступно. Отец был лучшим механиком во Вселенной. Грустно поделилась я с мужем подозрением. Только благодаря ему наша корыта так долго продержалась. И теперь я понимаю, в чем причина. Но он ничего, совсем ничего не рассказал мне. О моем отце, кроме одного раза, в самом начале наших взаимоотношений, мы не разговаривали. Для меня тема была болезненной, а мужа вопрос в принципе не интересовал. Поэтому сейчас я ожидала, что мой старх будет удивлен поднятой проблемой. Но он нахмурился. «Вита...» Судя по тону, муж осторожно подбирал слова. «Знаешь, что у нас принято особенное отношение к детям. Их любят, их оберегают и до определенной поры заботятся. Что бы ты ни думала об отце, не сомневайся, что ты была дорога ему. А что до его отношения... Значит, он полагал, что незнание будет для тебя полезнее. Верь, что у него были благие намерения, ведь он не мог не чуять в тебе своей крови». Удивленная таким взглядом на ситуацию, задумалась. Опыление Муруса, которым я занималась, было временно забыто, а я застыла, невидящим взглядом уставившись на фиолетовый цветок, вспоминая прошлое, анализируя. Получается, я заблуждалась, когда думала, что пренебрежение отца основано на том, что я уродилась в маму. Он из всей команды пиратского звездолета один и знал, что кровь Старха я все же унаследовала. Но всегда сторонился меня и никакого тепла или родственных чувств не проявлял. Мама любила, да, пока была жива. Старательно оберегала меня, воспитывала и заботилась, насколько позволяли условия. В основном наша с ней жизнь проходила внутри маминой клетушки-каюты, покидать которую мне редко разрешалось. К отцу мама всегда уходила одна, запирая меня у себя. А когда она меня оставила, я так, с молчаливого безразличия команды, и осталась жить в той каморке. От отца никакой поддержки и утешений не было. Что и сделал, так только смирился с тем, что я в помощники набилась. А мне было жутко и трудно. Подросткам остаться одной на звездолете, где никому была не нужна. Было страшно стать нахлебницей, когда и так часто не хватало еды. Вот и жалась к нему, инстинктивно ища защиты, по-детски надеясь на поддержку. А поддержки не было. Для него я всегда была пустым местом, даже по имени редко звал, чаще... «Эй, ты, подай мне!» И я подавала нужное, стремясь хоть как-то оправдать право быть рядом. Сначала прокрадывалась в отсек, где он трудился, всегда что-то чиня или сооружая, и тихонько забиваясь в угол, наблюдая, радуясь уже тому, что не гонит. Но даже ребенком понимала, что не нужна ему. Потом стала помогать, что-то приносить, уносить, и всегда наблюдала. Так и научилась многому. Не всегда зная, почему и как выходит именно так, но информацию усваивала как данность. В конкретно таком случае надо сделать так-то. Со временем у меня что-то начало получаться. Мне даже стали поручать самостоятельно разбираться с мелкими поломками. И я даже стала надеяться, что смогу заслуженно получать свою долю пропитания. А потом погиб отец. В одной из рейдов его ранили в спину, смертельно. И он ушел из жизни, так и не сказав мне ни одного ласкового слова. Именно с того момента в моей жизни начался истинный ад. Можно ли согласиться со словами Рида, что все это жестокое безразличие было ради моего блага, что он не был равнодушен ко мне, что думал о моем будущем. Не представляю. Сейчас это уже не выяснить, но представить подобное я была не в состоянии. Думаю, мой отец был исключением из правил. В итоге вернулась я к разговору с мужем, впервые с нескрываемой горечью честно признавшись в положении вещей. Для него я ничего не значила. «Ты ошибаешься». Рид одним движением шагнул ближе и, прижав меня к себе, прошептал в волосы. «Ты значила для него то же, что и для каждого отца его ребенок. К тому же единственный. К тому же такой». «Но почему? Почему тогда он никогда...» Не сдержавшись, я разревелась, кажется, впервые позволив себе выплеснуть ту боль, что скрывала в душе даже от самой себя. «Тш-ш-ш!» Муж обнимал меня за трясущиеся от рыданий плечи и тихо баюкал, утешая. «Просто верь в то, что он любил тебя и хотел для тебя лучшей доли. Возможно, исходил из собственного неудачного опыта, потому и поступал неверно. Но никто из нас не застрахован от ошибок. Его мотивов теперь не узнать. Но ты это прими как данность. Твой отец тебя любил». Я не удержалась от нервного смешка, на миг прервавшего поток слез. Настолько в стиле моей жизни прозвучал совет. Настолько грустным и реалистичным он был. Больше мы на эту тему не разговаривали. А для себя я решила, что прошлое не изменить, а потому бессмысленно о нем и переживать. Надо жить будущим. Ведь я теперь тоже отношусь к потоку левиоров.